Глава вторая. «Петька, а ну беги сюда!» — выкрикнул я, ловя на себе очередной гневный взгляд от супруги. «Не нравится ли, видите ли, Лизе, когда я Петра Алексеевича называю Петькой? Мол, плохо влияю на воспитание парня, и от этого они растет словно бандит, ну или мужичье. Как можно это рассмотреть в мальчике 3 лет от роду, мне непонятно. Однако бывают такие ситуации, когда спорить с женщиной себе дороже, особенно когда звучит все оправдывающий аргумент «я ж мать». Погожий денек 1 мая 1853 года не мог не быть отмечен семейной прогулкой в Николаевском парке Екатеринослава. Как без этого? Мое рвение, правда, не совсем было понятно. Нужно будет обязательно придумать какой-нибудь майский праздник. Уж больно погода хорошая в мае. Да и настроение радостное, наполненное надеждой на будущее. Самое то — погулять, устроить маевку на природе, только не в недавно открытом Николаевском парке, а то ходят тут всякие. «Может, пора уже, мой друг, ее простить?» — спросила Лиза, увидев прогуливающихся губернатора и его супругу. «Разве же я не общаюсь с матерью?» — спросил я. «Делаешь ты это вынужденно, мне ли не знать? И лишь на людях. Поместье никогда не приглашаешь, словно она чужой человек», — заметила Елизавета Дмитриевна Шабарина. «Я не объяснял жене раньше, не собираюсь делать это и сейчас, что отношения с матерью у меня никогда не были хорошими, да и не могли стать близкими. Если бы моя мамаша вовремя не окрутила губернатора Фабра, я мог бы даже решиться на какой-нибудь несчастный случай, ну или услать ее куда-нибудь. Это же надо было участвовать в афере против моей жены!» Подул легкий прохладный ветерок, заставляя воздушное белоснежное платье Лизы изрядно поволноваться. Модное агентство «Две Лизы» в этом году создает тренд на воздушные минималистичные платья с минимумом аксессуаров к нему. Они казались простыми, но красили стройную даму невероятно. И как же одной из хозяек популярного бренда одежды не ходить в том, о чем постоянно пишется в модном журнале? Организация выпуска журнала для женщин была нелегкой задачей. Дело даже не в цензуре, с которой можно было бы договориться, так как система сдержек и противовесов с 3-м отделением в Екатеринославской губернии теперь установилась и была вполне эффективна. Сложность была в том, чтобы найти журналистов, редакторов. Я задумывал журнал для женщин, который бы сами женщины и издавали. Но наскрести хотя бы 4 штатных журналисток до 1 редактора не получилось. И в женском журнале у нас почти все пишут мужчины. А возглавляет это безобразие уже знаменитый поэт Хвостовский. Впрочем, образованные деловые дамы эмансипе — это дело времени. Скоро еще и отбор устраивать придется, да отбиваться. Елизавета игриво поправила платье и бросила многообещающий взгляд в мою сторону. Вот чувствует она, что ли, надвигающуюся угрозу и долгую разлуку? Делает все, чтобы только чуть больше провести времени со мной. А что касается интимного, я уже начинаю бяться того пресловутого слова из 3 букв. «Еще». Вечера и ночи у нас получаются столь бурные и насыщенные, что я уже запутался, где и когда отдыхаю, а где работаю. Ощущение, что работаю ночью, а днем, несмотря на высочайшую самоотдачу на рабочем месте, скорее отдыхаю. «Когда ты уезжаешь?» — после долгого молчания спросила Лиза. Я не смотрел ей в глаза, наблюдая за тем, как мой сын смеется и убегает по молодой ярко-зеленой траве от няни. Я только сегодня вечером собирался сказать Елизавете, что отбываю не меньше, чем на 4 месяца уже завтра. Не хотелось, чтобы она ждала моего отъезда, только зря грустнее. Может, все же Лиза видела приготовление к отбытию и потому выжимала все из меня соки по ночам за нашими страстными баталиями. Мы сидели на скамейке, коих по всему парку было огромное количество, может, только чуть меньше, чем беседок. Я подсел ближе к Лизе, взял ее за руку. «Я уезжаю завтра, Лизавета», — сказал я. «Я знаю», — с грустью в голосе произнесла моя жена. «Уже жду, когда ты вернешься». И все-таки я верно все рассчитал, когда решил настаивать на своей женитьбе на Лизе. Во всех отношениях она достойная женщина. Бывает, конечно, что и поворчать может, или чем-то упрекнуть, например, что мало времени уделяю ей и сыну. Меняет свои решения и иногда подставляет перед подчиненными. Но безоблачные, идеальные отношения бывают только в сказке. Или же в воспаленном воображении одного из партнеров. «Великодушно прошу простить меня, ваше превосходительство», обратился ко мне мой помощник. После он посмотрел на Лизу и попросил прощения и у нее. «Вам прибыл нарочный из Одессы. Прикажете ему обождать? Вы просили докладывать сразу же». Лиза строгим взглядом посмотрела на меня, ожидая ответа, намекая на то, что я с утра обещал не менее 3 часов провести с семьей. «Пусть еще часик обождет. Я занят не менее важными делами, а может и более важными. Уделяю время своей семье», — произнес я то, что от меня и ожидала услышать супруга. Не хотелось ссориться перед долгой разлукой. «Да, я стал превосходительством». Дорого обошелся всей губернии и мне лично вопрос увольнения со службы Дмитрия Ивановича Климова, бывшего вице-губернатора Екатеринославской губернии. Пришлось через жандармского полковника Лопухина предлагать 3-му отделению и долю в губернском банке, и 2-й цементный завод. Не весь, но почти наполовину. Они, конечно, не получали все безвозмездно лишь за Климова, а вкладывали свои деньги. Именно это и стало главной причиной нашей сделки. Но нынче уже не то время, когда я искал хоть 1000 рублей, чтобы стройка цементного завода не останавливалась. Теперь это направление более чем перспективно. Отстраиваются оборонительные укрепления Одессы, Севастополя, Керчи, иных городов. С использованием, конечно же, нашего екатеринославского цемента. Кроме того, нужно было бы и мне подниматься по карьерной лестнице вверх. Теперь я уже статский советник, несмотря на то, что занимаю должность действительного статского советника. Так что я ожидал некоторого повышения, если не со дня на день, то с года на год. «Да иди на службу», — с раздражением в голосе сказала Лиза, не более чем через 15 минут, ведь у нас после прихода моего помощника никак не клеился разговор. «И я тебя люблю», — усмехнулся я, целуя Лизу в губы и удаляясь прочь. Действительно, я не мог спокойно наслаждаться общением с семьей, когда там такое. Мне удалось провернуть очень важную сделку, в которой я все-таки выступаю в роли обделенной стороны, терплю реальные и потенциальные убытки. Но я патриот, я имею цель. Мне приходится всеми возможными силами идти к цели, не обращая внимания на затраченные средства. Но эта операция стоила мне более 600 тысяч рублей серебром. Это невообразимо много. Однако я не только не разорился, но и приобретаю. Я, не будь дураком, через Воронцова и его связи, не бесплатно, конечно, начал патентовать свои изобретения. Прежде всего, это нужно было сделать в Англии и Франции, где у светлейшего князя было достаточно знакомств. Так что теперь просто так взять и переделать какую-то мою новую технологию у англичан не получится. Может, если только после начала войны, и то через продолжительное судебное разбирательство, и получится у них патент украсть, но не сейчас, иначе все их право рухнет от прецедента. А я исправно посылаю серебряные рубли одной адвокатской конторе в Лондоне, которая и занимается моими делами. «Вам письмо», — нарочито строгим голосом сказал посыльный и протянул мне запечатанный сургучом пакет. Я быстро добрался до своего кабинета в губернаторском дворце, как назвали административное здание, где был кабинет и у меня, и у губернатора. Приняв пакет, я потребовал от всех, посыльного и своего помощника, выйти из помещения. Дело было достаточно серьезным, чтобы хоть кого-то в него посвящать. По крайней мере, пока сам не вычитаю. Отодвинув первую шуфлядку моего стола, взяв специальный ножик для бумаги, я быстро вскрыл пакет. Да, там было то, чего я ждал уже 4 месяца. В Одессу прибыло бельгийское судно с оружием на борту, 7000 новейших бельгийских штуцеров, не уступающих лучшим образцам Англии и Франции. К ним прибыло 10000 пулелеек для пульменье, уже становящихся знаменитыми, но не в России. Этот груз прибыл в Одессу не как военный, а как образцы охотничьего оружия для продажи внутри Российской империи. Именно так сертифицирован этот товар. Правы все же были, или только еще будут, коммунисты, которые утверждали, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист, если дело попахивает 300% прибыли. Не скажу, что бельгийцы прямо уж так нам не нагрелись, но 200% они наверняка поимели. Как и те не всегда честные личности, с которыми пришлось мне или доверенным мне людям поработать. Каждая бельгийская винтовка обходилась более чем в 2,5 раза дороже, чем если бы она производилась на Луганском заводе. Однако, как оказалось, купить сейчас в Луганске штуцер немногим проще, чем это сделать у самих англичан. Только год назад Луганский завод вышел на мощность 1500 штуцеров в год. Очень долго налаживали все, выбирали модели, устраивали конкурсы, проводили испытания. А потом... получился, в общем, небольшой цех, разве что больше, чем у меня мастерская в поместье. Лучше бы мы принимали решения без военных и за собственные деньги. Тогда бы у российской армии на данный момент было бы куда как больше современного оружия. Из послезнания я могу почерпнуть, что в иной реальности русское командование перед самым началом Крымской войны заказало в Бельгии 30000 штуцеров, да и те не все в срок приехали. В этом году ситуация повторяется, но надо же знать, где подмазать. Теперь процесс передачи оружия в российскую армию начался уже сейчас. Поехала-таки старая телега. Так что перед войной, скорее всего, все это оружие будет у российской армии. И мы будем сильнее. Но этого мало. Да, нарезных винтовок будет вдвое больше, чем в той реальности, что попало в учебники, по которым я учился. Но даже не это главное. Важнее то, что эти винтовки будут в большей степени унифицированы, подведены под единый стандарт. Да и чем больше оружия, тем четче надо обучать. Тут строем уже не походишь. Я прочитал письмо, взял колокольчик, позвонил. Дверь моментально распахнулась. На пороге появился мой помощник. «Емельяна Даниловича позови мне», — приказал я. Емельяна пришлось-таки переводить из поместья. Пусть он и был еще тем прохвостом, но прохвостом умным, опытным, умеющим быстро адаптироваться к ситуации и выкручиваться из любой проблемы. Именно на имя Емельяна Даниловича открыта компания по продаже охотничьего снаряжения и вооружения, названная «Военторг». Пусть название военное, но заниматься компания будет якобы продажей охотничьих ружей. По уставу предприятия торговать армейскими образцами вооружения Емельяну, то есть нам, нельзя. Но никто не описывает, чем может отличаться ружье военное от охотничьего. Этим и пользуемся. А мы и не собирались ничего продавать. Так, для вида были открыты 2 оружейных магазина, где в основном продавались револьверы, старые образцы оружия, в том числе и когда-то добытые нами в бою ружья и сабли. «Алексей Петрович, позволишь?» В дверном проеме без стука появился Святополк Аполлинарьевич Мирский. «Заходи, Святополк», — понебратски отвечал ему я. «Я тебе принес отчеты за первый квартал», — сказал Святополк и сноровисто положил на стол 5 увесистых папок, не помяв мундира. Я организовывал работу так, как видел и знал сам. Чтобы наладить документооборот и улучшить скорость принятия оперативных решений, пришлось вводить и понятия, которые были мне близки. В этом времени не работали с квартальными интервалами, но теперь придется. Пусть после наш опыт осмысливают, хоть бы и в Петербурге, уверен, что пригодится. Давно что-то я не посещал Северную Пальмиру. Хочу в Питер, в Зимний. Но пока что я только покачал головой. Медленно работайте, быстрее нужно. На дворе уже начало мая, а мы еще данные за квартал не обработали, пробурчал я. Святополк, не изволь обижаться. Но прямо сейчас я не могу уделить тебе столь много своего времени, как ты того достоин». Статский советник Мирский оставил мой кабинет с улыбкой на устах. Не удивлюсь, если, как говорится, с дулей в кармане. У меня с ним выстраиваются вроде бы и дружеские отношения. Мы уже даже перешли на «ты». Что в этом мире и времени почти недопустимая фамильярность даже между друзьями. Но чувствуется что-то неуловимое, неосязаемое, что мешает нам быть честными и откровенными друг с другом. Видимо, заковыка кроется в том, что я обскакал его в чинах. Да, и он, и я — статские советники. Но я — вице-губернатор, а Мирский стал помощником губернатора, и то лишь потому, что нужно было уже как-то легализовать его присутствие и влияние в губернии. Вот и выходит, что раньше, когда он был теневым человеком, без должности, у него было больше власти надо мной, чем сейчас. Впрочем, сейчас Мирский вовсе не имеет никакой власти надо мной, а вот я имею возможность ему приказывать. Роль Мирского уменьшилась после того, как я получил возможность общаться со светлейшим князем Михаилом Семеновичем Воронцовым напрямую. Но он — человек деятельный, помогает, ездит по предприятиям, не дает никому расслабиться. Но в этот раз я сам поеду и увижу все своими глазами. И сделаю это не точечно, как обычно, когда еду на конкретную стройку или предприятие. Я объеду все, увижу всех, выкуплю часть продукции, которую на ряде предприятий оставляли до определенных времен. Эти времена настали. Уже на следующий день нужно отправляться сперва в Полтаву, потом в Тулу за своим заказом пружин и стволов. Еще кое-зачем. А после буду колесить по городам и весям Екатеринославской губернии, встречаться с местечковыми элитами. Заеду в Черкасск, казакам. Луганск, Александровка. Это будет своего рода контрольная приемка по итогам пятилетки. Прибуду и в Крым, но не для того, чтобы понежиться на солнышке. Хотя обязательно один день выделю и просто поваляюсь на пляже с прохладительными напитками в руках. Я, конечно, не один на лихом скакуне явлюсь. Повезу огромное количество мешков с цементом, щебень, арматуру. Придет время, быстро возведем дополнительные укрепления. Пока что пусть хранится в Севастополе побольше строительных материалов. Так что программа очень обширная. Я должен знать наверняка, на что рассчитывать, на что надеяться, с кого спрашивать, готова ли конкретно Екатеринославская губерния к тому, чтобы не просто воевать, но и побеждать. Святополк только вышел из моего кабинета, как сюда же ворвалась словно фурия вице-губернаторша собственной персоной. «Что, любимая, ты передумала меня отпускать на службу?» — улыбаясь, сказал я. «Всех в коридоре разогнала, чтобы не мешали твоему женскому счастью». «Да, передумала. И сегодня, до самого твоего отъезда, ты только мой. Счастье мое», — безапелляционно сказала Елизавета Дмитриевна Шабарина. Есть у Лизы одна такая черта характера. Склонна эта женщина порой менять свое мнение резко, едва ли не на противоположное. Например, в прошлом году было такое. «Давай отправим письмо дядюшке, чтобы они с тетушкой приехали к нам не позднее, чем через месяц», — сказала мне супруга. Я согласился, письмо посылаем, и что же? Потом находятся невесть какие причины, чтобы дядюшка с тетушкой не приезжали. Следовательно, посылаем вслед нарочного, который догоняет письмо и возвращает его. Хорошо еще, что гости баулы в дорожку собирать не начали. И это не единственный пример. Но мне нужно было поработать. Так что пусть Саша, Александр Николаевич Безуглов, мой помощник, лучший выпускник Харьковского университета прошлого года, отрабатывает, создает мне нужную рабочую атмосферу. Порой трудящегося нужно охранять от благ жизни. Например, в лице любимой жены. «Лиза, тебя сейчас Саша проводит к господину Миловидову. Он как раз сейчас осваивает одну песню. Я как раз хотел тебе рассказать. Послушай его, а через час я освобожусь и...» Я наклонился к ней поближе. «Буду уже полностью твоим». Это было не дающее отказов оружие. Лиза за эти годы стала самой настоящей фанаткой Миловидова. В какой-то момент я едва не начал ее даже ревновать. Но Елизавета Дмитриевна все же умеет разделять сущности понятий творческого человека и человека обычного. А я, не будь наивным, показал ей, что Миловидов может быть не только романтиком с большой дороги, но еще той свиньей. Как-то я подпоил артиста и спровоцировал его на неадекватные поступки. Впрочем, вполне ему по натуре свойственны, только подтолкни. Лиза увидела и теперь любит голос Миловидова, но его компанию терпеть не может. Вот и правильно. На данный момент Миловидов разучивал сразу две песни: «Жемчужина у моря», в иной реальности исполнявшейся Утесовым, и «Все, что было», это уже из репертуара Лещенко. А что, легонькие песни тоже нужны. Один и тот же человек сегодня с восторгом слушает Моцарта или Генделя, а завтра прихлопывает, притопывает, подкрутится, вертится шар голубой. И вот как раз более простые песни приносят больше всего денег. Если не брать в расчет песню «Офицеры», звучавшую каждый вечер и не по одному разу, простенькие песники того же самого Лещенко или даже Антонова начинают все больше звучать и нравиться народу. А что, все хотят наслаждаться жизнью, и музыканты тоже. В прошлой жизни я был знаком с одним гитаристом из известного всему миру Виа. Так вот он и Моцарта с Бетховеном сбацать на пианино мог и был ярым поклонником песен Михаила Круга. Лизавета ретировалась, а я принялся за дела и через 3/4 часа был готов покинуть кабинет. «Тарас, готовь полк! Будем отрабатывать переходы!» — сказал я неожиданно даже для самого себя, решая устроить проверку и своим бойцам. —